Вижу, машина наполнена людьми. Тот, что стоял возле машины, подходит к нам. За спиной охотничье ружье, а что в голове понять трудно. «Трактор «Беларусь» не встречали?» — спрашивает. «Нет», — говорю. «А что случилось?» Он долго смотрит и ничего не отвечает. «Что-нибудь случилось?» — говорю. «Ничего», — говорит. «Трактор «Беларусь» ищем». Он к своей машине, а мы едем дальше. «Почему не сказал?» — спрашивает Кемал. «Подальше от них», — говорю. «Может, они ищут ненужных свидетелей?» «Едем». Километров через пять снова встречная машина, и она останавливается возле нас. «Трактор «Беларусь» не попадался?» — кричит из окна водитель. «Нет», — отвечаю, — «и едем дальше». «По-моему», — говорит Кемал, — «это облава на трактор «Беларусь». Точно, Кемал иногда правильно соображает. Конечно, они ищут этого тракториста, чтобы отомстить ему. Опрокинутые люди собрали своих родственников и теперь ищут этого дурака, а про свои машины забыли. Едем. У самого выезда на трассу. Вдруг мне показалось, что я услышал тарахтение трактора. Быстрее, говорю, он где-то близко. «Откуда взял?» — спрашивает Кемал, но скорость не прибавляет. «Мотор слышал», — говорю, — «быстрей». «Нет», — говорит, — «я ничего не слышал. От этого Кемала с ума можно сойти». «Как он мог услышать, когда глухой, как мельник? Он, конечно, не совсем глухой, но глуховатый, вечно уши прочищает, как будто от этого лучше будет слышать». Минут через пять выезжаем на трассу, но здесь уже ни мотора не слышно, ни трактора не видно. И как раз возле трассы, на этом месте, с одной стороны улицы магазин, а с другой стороны тракторный гараж, а рядом сторожка, и свет горит. Я подхожу к воротам гаража, они заперты, но, главное, свежих следов нет, сюда он заехать не мог. Поднимаемся в сторожку. Там железная печка горит, стол, а за столом два человека играют в карты. Ясно, что один из них сторож гаража, а другой сторож магазина. «Здравствуйте, здравствуйте. Вы сторож магазина?» — рукой на одного, «а вы сторож гаража?» — рукой на другого. «Правильно», — говорят они, и вскакивают от удивления. «А я правильно угадал, потому что сторож магазина должен был сидеть напротив окна, чтобы время от времени следить за магазином. Я их решил сразу оглушить, чтобы они от растерянности в дальнейшем правду говорили. «У вас не хватает трактора «Беларусь», — говорю сторожу гаража. Но этот подлец, оказывается, успел взять себя в руки. «Нет, — говорит, — у меня все трактора на месте, и ключ от гаража в кармане не поддается». Тогда я ему все рассказываю, как было, но он все равно не поддается. Говорит, это был чужой трактор. Врет, конечно, больше здесь никаких гаражей нет. Я поворачиваюсь уходить. А Кемал как сел у печки, так и сидит, не двигается, как будто я должен мстить за его машину. «Что расселся?» — говорю. «Поехали в милицию». Кряхтит, встает, вынимает из кармана беретку. «Выходим». А у меня все еще сидит в голове шум этого тракторного мотора. Если я его в самом деле слышал, он далеко не мог уехать. Тогда где он? В этом месте, рядом с улицей, была большая поляна. Посреди поляны росли какие-то кусты. Кемал уже сел в машину. «Подожди меня», — говорю, а сам иду через поляну. Только зашел в кусты. В трех шагах от меня трактор «Беларусь». Я на него смотрю, и он вроде на меня смотрит. Я молчу, он молчит. Темно, человека не видно. «Он здесь!» — кричу и бегу к машине. А в это время трактор затарахтел, развернулся и давай удирать через поляну. Кемал включает мотор, и мы за трактором. Он уже проехал поляну, залез в кювет, я думал, он там застрянет, но нет, вывалился на проселочную дорогу. Мы за ним, но дорога такая плохая, что догнали только минут через 15. Сигналим, сигналим, не останавливается, а дорога все хуже и хуже. Наконец Кемал тормозит. «Что, — говорю, — страшней мистер Шмидта?» «Да нет, — морщится Кемал, — жалко машину гробить. Он без милиции все равно не остановится.